понять, о чем я спрашиваю. Дело в той штуке, которая на ней надета, — сказал он. Ну и что? Ты помнишь блондинку, которую мы выловили из воды в прошлом месяце, школьную учительницу из Небраски? Ну, очень смутно. Читал в газетах. Ну и что с ней? На ней было такое же сногсшибательное неглиже, как и на этой, только черное. Я молчал, и он посмотрел на меня поверх кофейной чашки. Этот случай был зарегистрирован как самоубийство, но у нашего теперешнего эксперта интересное хобби. Он коллекционирует убийства, вызванные химическими отравлениями. Он думает, что ее отравили. Он думает, разве он не производил вскрытие? Конечно, производил. Но она находилась в воде целую неделю, и ему не удалось найти никаких определенных следов, от чего наступила смерть. Тогда что же навело его на эту мысль? Характерная деформация десен, которая является общим признаком для случаев отравления. Но он не смог это определить с уверенностью, потому что тело слишком долго находилось в воде, загрязненной отходами завода химической переработки, который расположен неподалеку от места, где было выловлено тело. Он хотел произвести несколько исчерпывающих анализов, но возможность установить что-нибудь была очень сомнительной, а улики так расплывчаты, что нам пришлось передать родителям тело девушки, а они его кремировали. «У тебя есть еще что-то на уме?» — напомнил я ему. «Если медэксперт прав, то тут есть еще что-то. Он считает, что это был очень медленно действующий яд, который вызывает постепенную, но очень болезненную смерть. Им пользуются некоторые племена дикарей в Южной Америке, чтобы наказать тех своих соплеменников, которые совершили какой-нибудь проступок, считающийся серьезным нарушением табу. Пытка? Именно». Он поколебался с минуту, потом добавил: «Ладно, пусть так и будет. Сам знаешь, как газеты смакуют любое дело, с которым ты связан. Сегодня для них урожайный день. Ты всегда задаешь им работенку. Ты беспокоишься из-за новой администрации?» «Братишка», — взорвался Пат, — «ты отлично знаешь, как связаны наши руки политикой и постоянной снисходительностью суда. Работать в наших условиях все равно, что идти по минному полю без миноискателей». Я бросил монету на стол и потянулся за шляпой. «Не беспокойся обо мне», — сказал я. «И дай знать, если что-нибудь прояснится». Пат кивнул и сказал: «Конечно». Но в голосе его не было уверенности. Утро вставало над Нью-Йорком серое, сырое, пропитанное речным туманом, в котором, казалось, тонули сажа и пыль эти выделения легких больших городов. На улицах уже появились первые прохожие, и вскоре весь город кипел, как муравейник. Никто, казалось, не обращал внимания на городской шум, в котором равно тонули звуки горя и радости. Все жило и двигалось по привычке, по избитым колеям, и никому не дано выбраться из этой ловушки, которую он сам себе создал. Я смотрел из окна своего бюро и видел всего лишь спящие животные, кишащие клещами, на которых оно не обращает никакого внимания, пока не почувствует слишком сильного укуса, и только тогда оно пробуждается, чтобы схватить возмутителя спокойствия. Позади меня открылась дверь. Я почувствовал слабый, щекочущий запах духов, черный шелк, который донес ко мне сквознячок из холла. Я обернулся и сказал: «Привет, киска». Вельда бросила на меня нежный взгляд, означающий, что между нами все по-прежнему, и швырнула на стол утреннюю почту. Она всегда меня удивляла, моя милая девушка, моя замечательная красавица, моя нарядная куколка. Роскошные золотые волосы рассыпаны по плечам. Одежда не скрывает великолепной фигуры, широкие плечи, упругая высокая грудь, впалый живот и красивейшие ноги танцовщицы, двигающиеся, казалось, в такт неслышной музыки. Она сама женственность. Однако еще и опасна. Сшитый у портного костюм, который она носила под пальто, скрывал под собой бескурковый браунинг, в кармане которого лежало удостоверение того же агентства, что и у меня. «Как она хороша», — подумал я, — «и какой я все-таки слюнтяй. Мы не должны были так долго тянуть с женитьбой. Мы ведь уже были близки. Эти страстные губы уже...